Не нужно нервничать, — посоветовал он, — иначе ты тоже окажешься среди арестованных. — Вы не уйдете отсюда живыми, — прохрипел Адалят, — а меня отпустят через 2 часа после того, как приедет мой адвокат. За угрозу убийства мне сажают до суда. Это еще нужно доказать. — Посмотрим, — кивнул Цапов. — У нас будет время доказать твою вину. И мы сделаем это обязательно. Можешь не волноваться. — Что ты хочешь, подполковник? — нахмурился Адалят. — Ты же понимаешь, что меня нельзя посадить за такое преступление. Я кому-то угрожал. Ну и что? Пусть даже ты докажешь это в суде. Ну, присудят мне штраф или дадут условное наказание. Что от этого изменится? Я уже не говорю, что суда вообще не будет. И ты это знаешь лучше меня. Если я тебя сейчас уведу, в городе, может, и войны не будет. А это для нас важнее, — честно сказал Цапов. А вот этого ты остановить уже не сможешь, — хитро улыбнулся Адалят. Поздно уже. Он продолжал сидеть, не двигаясь. «Пойдем с нами», — еще раз сказал подполковник. «Я не понимаю, Цапов, ты дурак или притворяешься?» — спросил Адалят, по-прежнему не двигаясь. «Тебе не удастся уйти отсюда живым. У меня вокруг здания 10 человек, а у вас на 2 пара пистолетов». — Не глупи, подполковник, лучше уходи сам, пока я добрый. Меня арестовать нельзя, я ничего не нарушал. — Если не считать торговли наркотиками, контрабанды, организации вооруженных банд, отмывки денег, убийств, грабежей, мошенничества, — спокойно перечислил заслуги своего клиента подполковник. Я думаю, что если бы можно было доказать хотя бы 1/10 твоих преступлений, то и тогда тебе нужно дать пожизненное заключение, если не вышку. — Уходи, — еще раз сказал Адалят, — ты мне надоел. Я не хочу тебя убивать, подполковник. Зачем ты меня вынуждаешь? — Я не уйду без тебя, — сказал Цапов, поднимаясь со стула. — Пойдем. Я думаю, в КПЗ тебе будет не так удобно, как здесь. — Ты не понял, что я тебе сказал, подполковник. Ты сам заставляешь меня убивать тебя. Время твоей жизни уже подошло к концу. Ты живешь последние минуты. — Может быть. — А может и нет, — философски заметил Цапов. — Ну, пошли, ты арестован. Хозяин ресторана посмотрел на продолжавшего сидеть Адалята, перевел взгляд на офицеров. — В моем доме, — хмуро сказал он, — нельзя арестовывать гостя. — Это скорее его дом, чем твой, — весело заметил Цапов. — Ты ведь только числишься хозяином, а на самом деле все здесь принадлежит его старшему брату. Адалят медленно, с достоинством поднялся. — Ты сам напросился, подполковник, — сказал он, глядя в глаза Цапову. — Давай выйдем отсюда, и я посмотрю, как это у тебя получится. Цапов достал свой пистолет. Если они меня попытаются остановить, я буду стрелять. Они обязательно попытаются, — кивнул Махмудбеков. — В тебя! — закончил подполковник. Они подошли к выходу. Адалят обернулся, посмотрел на Цапова. — Не могу понять, — сказал он, — кто ты, психопат или герой? Может, тебе нравится смотреть эти ковбойские фильмы, и ты хочешь почувствовать себя героем? Звони, Рустам. Цапов повернулся к Керимову. Тот достал мобильный телефон, набрал номер. Мы на месте, сообщил он Сабельнику. Сейчас выходим. Понял, ответил тот, и Рустам убрал телефон. Пошли. Кивнул Цапов Адаляту. «И не забудь про то, что я тебе сказал. Если твои ребята начнут нам мешать, я не остановлюсь ни перед чем». «Зачем ты это делаешь?» — спросил Махмудбеков. «А чтобы вы не начали войну в городе?» «Посмотрим». — сказал его пленник. Они спустились на первый этаж, где, вопреки обыкновению, никого не оказалось. Они медленно двигались к выходу, вышли из здания и увидели, что их автомобиль окружен вооруженными людьми. 6 или 7 человек стояли полукругом, приготовив автоматы и пистолеты. И все смотрели в сторону Цапова. Рустам смело пошел вперед. Адалят усмехнулся.